Глава 14, в которой грядущий бал путает все карты. Следующие несколько дней были сумбурными. Мы учились заботиться о своих драконах, усиливали связь, привыкали с ними друг к другу. Имен пока у них не было, они должны были сами их выбрать себе. Это должно было произойти в течение месяца, когда дракончики немного подрастут и начнут мыслить более ясно. А пока я называла свою Златоглазкой, потому что у нее глаза были необыкновенного желтого цвета, как золотая монетка. К третьему дню она начала со мной разговаривать, проникая в мысли односложными предложениями. Например, «Я голодна», «Хочу пить», «Холодно». В остальное же время я пыталась понять ее интуитивно. Параллельно продолжались занятия. Стало больше практики. Теория проходила лишь в виде повторения уже изученного. Теперь на первый план вышли тренировки у Гарольда Дика и полеты все еще под присмотром кураторов. С Шейном мы все это время общались сугубо на занятиях и едва ли выходили за рамки учебных тем. Я же все чаще замечала, что меня это тревожит, вызывает неясную тоску, будто мне чего-то недоставало. Например, его подшучиваний, которые еще недавно так бесили меня. К концу второй недели, прошедшей со дня вылупления драконов, ректор объявил общее собрание. «Кажется, это по поводу бала», — догадалась Юна. «Бала?» — переспросила я. «В честь вылупления драконов? Это же традиция такая, забыла». Юна была удивлена. На самом деле, действительно забыла. Мои мысли сейчас были заняты Златоглазкой и тем, что она никак не может догнать в росте других малышей. Многие уже заметно покрупнели и набрались сил. Моя же пока уступала им по всем физическим параметрам. К счастью, это не касалось ее ума и сообразительности, однако мешало получить авторитет среди своих сородичей. В частности, среди самок. Нередко Златоглазка проводила время в одиночестве, но, справедливости ради, похоже, это беспокоило только меня. Сама драконица прекрасно чувствовала себя наедине с собой или в моем обществе. «Я думала, это должно произойти позже», — ответила я озадаченно. «Это обычно происходит на третьей неделе после вылупления», — напомнила Юна. «Как раз самое время». Она оказалась права. Только все расселись по местам, в зале наступила тишина, и заговорил ректор. Он еще раз поздравил нас со столь важным событием, как вылупление драконов, а потом перешел к балу. «Праздник состоится ровно через неделю в этом зале. Всю организацию на себя берет педсостав. От вас мы ждем только хорошее настроение и желание танцевать. Не забывайте, что по традиции девушки непременно должны прийти в паре с юношей. Вне сомнения, это не составит проблемы, поскольку парней в вашем потоке немного больше, чем девушек. Так что вам останется только выбирать». «А как быть парням, оставшимся без пары?» — спросил Фирс, ухмыляясь. «Парням без пары можно рискнуть пригласить на бал мисс Туфо, мисс Фину или мисс Багль», — сдерживая улыбку, ответил ректор. «А еще есть помощницы Бобо, мисс Брич и мисс Вурт. Правда, я не уверен, что одну из них не пригласит сам Бобо». «Так себе варианты», — уже тихо прокомментировал Фирс. «Они почти все годятся мне в матери». «Но почему же? Наша целительница мисс Фина еще очень даже ничего», — ответил ему Винсент со смехом, потирая кончик носа. «А мисс Брич и вовсе почти наша ровесница. И очень симпатичная, к слову». Тогда почему бы тебе ее не пригласить, а?» Фирс шутливо ткнул его в бок. «К сожалению, для мисс Брич у меня на примете есть другая девушка». Винс улыбнулся. «Уж не о тебе ли речь?» шепнула мне Бекки, показывая взглядом на Винсента. «Не знаю». Мое сердце все же забилось чаще, а щеки чуть потеплели. Винс все прошедшие дни продолжал оказывать мне знаки внимания. И в глубине души я тоже была уверена, что он пригласит меня. Интересно, он сделает это прямо после собрания или чуть позже? Подождет, пока мы сможем переговорить с глазу на глаз. Как я и думала, после собрания Винсент не стал подходить, а отправился куда-то с Малином и Фирсом. «Как жаль, что я не могу пойти на бал с Миргом Кейном!» Между тем сетовала Юна. «Даже не знаю, кем его можно заменить». «А что, есть уже повод думать, что он мог бы тебя пригласить?» Поинтересовалась я заговорщически. В последнее время мы мало болтали по душам с подругами. Почти все время и силы уходили на драконов. Порой мы только и успевали что поесть, а вечером вымотанные падали на кровать и засыпали. Поэтому и о том, как продвигаются дела у Юны по охмурению Кейна, я почти ничего не знала. Даже от Бекки, которая все больше волновала меня своей замкнутостью и неразговорчивостью. «Я бы просто пригласила его сама», — беззаботно смеялась Юна. «Думаете, он смог бы мне отказать? Бекки, ты ведь его знаешь». «Нет, он бы не смог отказать». Та с улыбкой покачала головой и будто бы подавила вздох. Я бросила на нее внимательный взгляд, но она уже смотрела в другую сторону. «Нет, в ближайшее время надо непременно вытрясти из нее все, что она там себе скрывает». Навестив в очередной раз своих драконов, мы отправились на ужин. «Ну вот, опоздали!» проворчала Юна, отыскивая свободный столик, не самый лучший, по ее мнению. Ко всему прочему, по соседству расположилась Сара со своими подругами. Они что-то бурно и возбужденно обсуждали, временами переходя на шепот и хихикая. «Эй, мисс Линдсей!» окликнул ее проходящий мимо Декс Фирс. «Я тебе не эй!» Она недовольно изогнула бровь. «Ну, простите, мисс, ошибся!» Фирс склонился перед ней в шутовском поклоне. «Но у меня к вам серьезное предложение, знаете ли». «Какое же?» Она уже весело переглянулась с подружками. «Не согласитесь ли вы пойти со мной на бал?» В той же манере продолжил Фирс. «Увы, милый Декс, но я уже приглашена». Сара сделала нарочито печальное лицо. «Кем же?» Тот театрально схватился за сердце. «Твоим другом!» Она улыбнулась. «Винсентом!» В груди стало холодно, словно вместе с блинчиками я проглотила кусочек льда. Мы недоверчиво переглянулись с подругами. «Опять врет», — читалось на лице у Бекки. «Винс, это правда?» — окликнул друга Фирс. Весь наш столик замер, ожидая ответа. «Сара уже занята тобой?» «Как видишь», — ответил Винсент, чуть улыбаясь, и развел руками. «Да что ж такое-то?» Фирс тряхнул головой. «Но я думал, что ты...» «Тебе не идет много думать, Декс». Поморщившись, перебил его Винсент, и следующие его слова потонули в хохоте ребят за ближайшими столиками. Фирс был не из тех, кто обижается. Он лишь ухмыльнулся, а затем плюхнулся на стул рядом с Винсом, и они о чем-то начали говорить. «Я не ожидала такого от него, Лив». Бекки сочувственно посмотрела на меня. «Да он придурок!» Округлив глаза, шепотом произнесла Юна. «Да ну его!» Я вроде как безразлично пожала плечами, но задетая гордость соднила точно заноза, загнанная глубоко под кожу. «Это не смертельно. Переживу». «А я предлагала подсыпать ему перекрасавку», — сказала Джо, задумчиво жуя блинчик. «А вы пожалели его. И зря. Но еще не поздно это сделать сейчас. Как раз к балу подействует». «А почему бы и нет?» — мстительно усмехнулась Бекки. «Я бы посмотрела на него прыщавого», — хохотнула Юна, покосившись на Винсента. А на меня вдруг накатила апатия. Я вяло мешала ложечкой чай и ничего не хотела. Разве что хоть ненадолго остаться одной. «Я немного прогуляюсь», — сказала подругам, когда мы вышли из столовой. «Мы пойдем с тобой», — сказала Бекки. «Нет, я одна», — ответила я. «Мне нужно успокоиться самой, пожалуйста». «Ты, надеюсь, не собираешься делать глупости?» Бекки прищурилась. Я закатила глаза. «Больше никаких глупостей, клянусь. Но смотри, если ты не вернешься через час, мы пойдем тебя искать», — пригрозила Бекки, и Юна кивнула в знак солидарности. «Я вернусь даже раньше», — заверила я. «Просто немного проветрю голову, ладно?» «Я предупредила». Бекки подняла указательный палец. Я усмехнулась и помахала им рукой, затем пошла прочь по дорожке. К горлу все-таки подступил соленый ком, в глазах защипало от набегающих слез. Я даже толком не понимала, отчего мне так горько. Может, из-за обманутых ожиданий, несбывшихся надежд? Я вспомнила, как долго желала завоевать сердце Винсента Мура. Сколько глупостей из-за этого совершила. Сколько усилий приложила. Сколько ложных надежд он давал мне сам в последнее время. Зачем все это было? Я даже Шейна поцеловала из-за него. И почему-то именно в этот момент слезы решили вырваться на свободу. Повезло, что я прилично отошла от главного корпуса и общежитий, чтобы кто-то из студентов мог меня увидеть такой жалкой. Я прислонилась к дереву и закусила губу, чтобы сдерживать всхлипы. Ну что я за дура? Как можно быть такой... такой... «Мисс Раффор?» Я вздрогнула, услышав за спиной того, кого меньше всего хотела сейчас видеть. Но сердце, вопреки этому, забилось так часто, что стало трудно дышать. «Вы плачете?» Шейн уже стоял совсем близко. Легкий порыв ветра донес до меня его аромат, каких-то пряностей, кожи и горьковатая нотка алкоголя. «Мисс Раффор?» Его рука легла мне на плечо. Я поспешно стала вытирать слезы. «Все в порядке, магистр. Ничего страшного». «Оливия?» Он впервые назвал меня по имени, и у меня снова перехватило дыхание. «Я правда в порядке. Правда». Но дрожь в голосе выдавала мои истинные чувства. «Что-то случилось с вашим драконом? Какие-то проблемы с ним?» Шейн спросил с такой заботой и беспокойствием, что сердце защемило еще больше. «Нет, нет, с ним все в порядке». Я все же чуть обернулась, чтобы посмотреть на него. Встретиться взглядом. Правда. Тогда все понятно. Выдохнул он протяжно, и мое обоняние вновь уловило запах алкоголя. Шейн криво усмехнулся, кивнул каким-то своим мыслям и мотнул головой. «Пойдемте». «Куда?» Не поняла я. «Ко мне. Здесь совсем рядом». Только сейчас я заметила, что мы стояли недалеко от жилища стражей. «Идемте, поговорим». Настойчиво повторил он. «Но...» «Быстрее, мисс Раффер. Сейчас начнется ливень. Не хотелось бы промокнуть. Или вы предпочитаете вести беседы под дождем?» И небо, затянутое грозовыми тучами, я тоже увидела только что. «Но разве это прилично?» Шейн посмотрел на меня с укором и вздохнул. «О чем вы только думаете, мисс Раффер?» Резкий порыв ветра ударил в спину, небо сотряслось от раската грома. Упали первые капли дождя. Шейн вопросительно приподнял брови. Я, наконец, кивнула и неуверенно последовала за ним. Он шел расслабленной походкой, время от времени поглядывая на налитые свинцом тучи. «И часто здесь такая погода?» — поинтересовался потом. «На самом деле нет. В прошлом учебном году дождей было мало, а гроз вообще не было». Подумав, ответила я. «А в этом уже меньше, чем за 2 месяца третий раз». «Это меня и удивляет. Кристаллы должны регулировать такие процессы». Шейн поднялся по ступенькам на крыльцо, выделенного ему дома для преподавателей. Я пожала плечами, а он открыл передо мной дверь, приглашая войти внутрь. Я неуверенно переступила порог и оказалась в маленькой прихожей, похожей на нашу. «Сюда!» Шейн показал на открытую дверь гостиной. Проходя, я заметила еще одну дверь, видимо, ведущую в спальню. Обстановка в гостиной была скромной. Диван, пара кресел, между ними кофейный столик. Чуть дальше стояли книжный шкаф и секретер, над которым висело круглое зеркало. Шейн стал разводить камин, а я присела на краешек кресла, чувствуя страшную неловкость, смешанную с любопытством. Будто мне позволили заглянуть за ширму его личной жизни. Сверкнула молния, и я вздрогнула. Следом по оконному стеклу забарабанили дождевые капли. «Мы вовремя успели», — усмехнулся Шейн, присаживаясь напротив. Теперь в его руках были графин с янтарной жидкостью, похожий на крепкий реньяк, и бокал. Я растерянно наблюдала, как он все это ставит на стол. Шейн вел себя несколько странно, и я не знала, как на это реагировать. «У вас какой-то праздник сегодня?» Решилась все же спросить я. «Если только день рождения моего друга Дэймона». Он плеснул немного реньяка в бокал. «Я как раз шел от него, когда встретил вас». Так вот почему от него пахло алкоголем. Похоже, они с именинником слегка отметили это событие. «А можно мне тоже?» Выпалила я. И сама испугалась своей смелости. Шейн посмотрел на меня из-под лобья вначале удивленно, но потом его губы дрогнули в усмешке. «А вы совершеннолетняя, мисс Раффер?» «Здесь все совершеннолетние, вы ведь сами знаете». Отозвалась я и сцепила пальцы в замок. Почему-то они начали подрагивать, выдавая все мое внутреннее напряжение. «А как насчет правил Академии?» Но я ведь нарушаю их с вами. Выдохнула я. Безумие и отвага, похоже, взяли меня в заложники. Шейн, продолжая усмехаться, потер переносицу. Затем молча принес из бара еще один бокал. Налил в него немного реньяка и подвинул ко мне. Я взяла его и, быстро, не раздумывая, опрокинула все содержимое в себя. Шейн внимательно наблюдал за мной. Он откинулся на спинку кресла и сделал глоток из своего бокала. «Так чем же вас так обидел Мур?» — спросил, не отрывая от меня взгляда. «Почему заставил плакать?» «Я плакала не из-за него, а из-за собственной глупости», — выдавила я из себя. Реньяк как-то быстро добрался до головы, и в ней появился легкий гул. К лицу тоже прилил жар. Я прямо ощущала, как наливаются краской мои щеки. Шейн выжидательно молчал. Пришлось продолжить. «Он пригласил на бал Сару». «Святые провидцы! Зачем я это сказала? Зачем откровенничаю с этим человеком? В каком свете себя выставляю перед ним? Он и так считает меня глупой девчонкой, не сдержанной на эмоции. А теперь...» «Признаться, ничего другого от этого парня я и не ожидал». Шейн опустил глаза, разглядывая содержимое своего бокала. «Но если вы считаете, что причина в вас, то вы глубоко заблуждаетесь. Причина только в нем. Поверьте моему опыту. Надеюсь, вы скоро сами это поймете». «Наверное, он у вас большой». Отозвалась я чуть язвительно. Проклятый реньяк продолжал управлять моим языком. «Что вы имеете в виду?» Шейн приподнял брови. «Ваш опыт», — ответила я, не понимая, что его так дернуло. «Ну да», — кашлянул он, пряча усмешку. И снова потер переносицу. «Опыт у меня немаленький». «Я и думаю, совсем не удивились, когда я вас поцеловала. Еще и оскорбили», — ворчливо произнесла я. «Когда это я вас оскорбил?» Теперь Шейн поразился вполне искренне. Я открыла было рот, чтобы напомнить ему слова о том, что я не умею целоваться, но тут же захлопнула его, чтобы не опозориться еще больше. Все-таки остатки рассудка были еще при мне. «Уже не важно», — ответила вместо этого. «Нет, мне все же интересно». Он подался вперед. «Что я прекрасно помню, кроме самого поцелуя, так это вашу пощечину». «Вот за это оскорбление вы ее и получили». Я сжала губы, решив, что не скажу больше ни слова. Шейн нахмурился, потом посмотрел на меня с прищуром. Я демонстративно отвела глаза и принялась рассматривать картину на стене. Но будто бы в насмешку на ней была изображена томная барышня в страстных объятиях полураздетого дворянина. «И кто повесил сюда эту пошлятину?» Шейн проследил за моим взглядом. «М-да», произнес он себе под нос и поднялся. Забрал со стола графин и мой пустой бокал и со словами: «Заварю-ка я лучше чаю», вышел из гостиной. Шейна как-то долго не было, и я встала, чтобы пройтись по комнате. Дождь за окном все не кончался, тучи плотно затянули небо. На секретере я заметила лежащий в ножнах меч. Его рукоятка была настоящим произведением искусства. Два дракона, выполненные с детальной точностью, переплелись в смертоносной схватке. На месте их глаз сияли крупные рубины. Я бережно провела по ним пальцами, потом не удержалась и взяла меч в руки, предусмотрительно не вынимая из ножен. Он оказался тяжелым, но рукоятка удобно лежала в ладони. Я отошла на несколько шагов, чтобы видеть себя в зеркале, и приняла воинственную позу. Вскинула меч и чуть не уронила. «Осторожнее!» — раздался голос Шейна. Я испуганно глянула на него через зеркало. «Простите, я не должна была его брать!» Я быстро опустила меч. «Просто он очень красивый, и я не удержалась. Я никогда не пробовала вот так». Шейн поставил поднос с чаем на столик и подошел ко мне, остановившись за спиной. Мы по-прежнему смотрели друг на друга через зеркало. «Вы неправильно его держите». И он обхватил мои ладони своими, демонстрируя, как нужно это делать. Я оказалась в кольце его рук, почти как в тот полет на его драконе, когда мы находились в одном седле. Нет, ближе, намного ближе. Мне снова стало жарко. Может, еще не выветрился реньяк? А может, он был тут совсем ни при чем. Вот так. Шейн, между тем, медленно поднял мои руки вместе с мечом, а потом опустил, будто разрубая воздух. Я спиной ощущала, как напряглись мышцы его груди и пресса. Кажется, я различала и пульсацию его сердца. Или же это мое так громко билось? «Понятно», — произнесла я тихо. Связки перестали слушаться меня. Наши с Шейном взгляды снова встретились в зеркале. В его глазах я видела отражение своего смятения и еще чего-то такого, отчего мои коленки ослабели, а низ живота налился странной, но приятной тяжестью. Я забыла, как дышать. Центром всех моих ощущений стал мужчина, который прижимал меня к себе. Его тело, его дыхание, его взгляд. Но тут Шейн на миг прикрыл глаза, словно сбрасывая наваждение. Потом ослабил свои объятия и отступил. «Чай стынет». Его голос прозвучал хрипло. Он уже резким движением забрал у меня меч и положил его на прежнее место. Затем направился к столу и подносу, который на нем стоял, и стал молча разливать чай по чашкам. Воздух в комнате будто сгустился от напряжения. Я заставила себя тоже вернуться к креслу, где сидела раньше. «Пейте!» Шейн подвинул ко мне чашку с блюдцем. «Лучше весь, чтобы утром чувствовать себя лучше. Реньяк очень коварен, особенно с теми, кто его никогда не употреблял». Я поднесла чашку к губам и сделала глоток. Чай был черным, крепким и немного горчил, но я все равно пила его, боясь проронить хоть слово. На моей спине все еще ощущалось тепло тела Шейна. Запястье обхватывало тень его пальцев, и я не знала, как от этого избавиться. «Оливия!» Вначале мне показалось, что я слышу свое имя сквозь шум дождя. Но Шейн тоже обратил взгляд к окну, прислушиваясь. «Оливия!» «Это Бекки!» Теперь я точно различила голос подруги. «Сколько времени я уже у вас?» Он пожал плечами. «Минут 40. Или около того». «Святые провидцы! Я обещала ей, что вернусь не позднее, чем через час!» Спохватилась я. «Иначе она грозилась начать меня искать». «А зачем вас искать?» К Шейну, кажется, возвращался прежний настрой. «Она боится, что я из-за всех расстройств натворю глупостей». призналась я. «Мне надо идти». «А вы уже не расстроены? Я могу вас отпустить одну?» Уголки губ Шейна уже приподнялись в привычной усмешке. «Можете, я уже в полном порядке», — заверила его, поднимаясь. «Спасибо за чай и за все остальное», — скомканно добавила я и направилась к двери. Дернула за ручку, но та не открылась. Я начала искать замок, но меня опередил Шейн, повернув несколько раз ключ, торчащий на самом виду. «Спасибо», — повторила я и выскочила за дверь. Подруга как раз шла мимо дома Шейна. Ее большой желтый зонтик был хорошо заметен даже сквозь пелену дождя. «Бекки!» — позвала я громко, и та сразу услышала. «Лив?» Ее зонтик закружил на месте. «Я здесь! Здесь!» Я уже собралась было сбежать со ступенек, но Шейн остановил меня, не пустив под дождь. «Мисс Линдсей уже идет сюда». Бекки и правда направилась к нам, если она и была удивлена, увидев меня на крыльце дома магистра, то виду не подала. «Я уже четверть часа тебя ищу под этим дождем», возмущенно произнесла подруга. И все же украдкой бросила заинтересованный взгляд на Шейна. «Прости, я...» «Это я вынудил мисс Раффер переждать дождь у меня», — перебил меня Шейн. «Не сердитесь на нее. Если бы у меня был зонт, я бы сразу дал ей. Однако я не подумал взять его, когда летел к вам в академию. Так что пришлось предложить хотя бы свою крышу и чай». Взгляд Бекки метнулся с Шейна на меня, потом вернулся к нему. «Вы очень любезный магистр», — произнесла она наконец. «Так что отдаю вам подругу в целости и сохранности». На губах Шейна играла улыбка. Он посмотрел на меня, и от этого взгляда вновь что-то заныло внизу живота. «Спасибо за гостеприимство», — бросила я ему и, быстро не оглядываясь, сбежала со ступенек. Прямо под зонтик Бекки. «Ты в порядке?» — спросила она меня, когда мы чуть отошли от дома Шейна. «Да, в полном порядке. Как и говорила», — отозвалась я нарочито бодро. «Не нужно за меня волноваться». «Точно?» Бекки смотрела на меня с подозрением. «У тебя странно блестят глаза. Что вы делали у Шейна?» «Пили чай», — ответила я, пожимая плечами. «Он показал мне свой меч». «Меч?» «Ну да, у него рукоятка еще такая с драконами, а глаза у драконов из рубинов», — торопливо объяснила я. «Красивый, в общем, меч». «Допустим. И все?» «Ну да, Бекки. А что еще могло быть?» Я хмыкнула. «Нет, про Риньяка рассказывать не буду. И про то, как Шейн учил меня держать меч тоже. Может, позже, когда сама разберусь в своих растрепанных чувствах». «Да, я зато узнала, что у Кейна сегодня день рождения. Нужно не забыть поделиться этим с Юной». «Правда?» — воскликнула Бекки и улыбнулась. «Представляю, как Юна будет плясать от этой новости». Больше она не мучила меня вопросами о Шейне, а я была и рада этому.